Покуда господин Перегринус тщетно пытался глотать кофе и белый хлеб, каждый кусок которого застревал у него в горле, вошла старая Алина и стала возиться в комнате, бормоча себе под нос. «Удивительно, невероятно! Чего только не приключается на свете! Нет, кто бы мог подумать!» Сердце забилось у Перегринуса. Не в силах сдерживаться долей, он спросил, «Что же приключилось удивительного, милая Алина?» «Да мало ли что!» — ответила старуха с лукавой усмешкой, продолжая по-прежнему убирать комнату. Грудь готова была разорваться у бедного Перегринуса, и он невольно воскликнул в сердечной тоске. «Ах, Алина!» «Да, господин Тис, я здесь, что прикажете!» И с этими словами старуха остановилась прямо перед Перегринусом, как бы в ожидании приказаний. Перегринус вытаращил глаза на медно-красное, отвратительно искривленное лицо старухи и в порыве внезапного негодования забыл всю свою робость. «Что сталось?» — спросил он довольно-таки сердито. «Что сталось с незнакомой дамой, которая была здесь вчера вечером? Отперла ли ты ей входную дверь? Наняла ли ей карету, как приказал? Доставила ли ее домой?» «Отперла ли дверь?» — заговорила старуха, осклабившись ужасной гримасой, что должно было изображать хитрую улыбку. «Привела ли карету? Доставила ли домой, как это было все не нужно? Красоточка осталась в нашем доме. Она все еще здесь и пока вовсе не собирается уезжать». Перегринус даже вскочил от радостного испуга, а старуха стала ему рассказывать, что в то самое время, как дама запрыгала по лестнице с такой стремительностью, что она чуть не лишилась чувств от страха, старый господин Сваммер стоял внизу в дверях своей комнаты, держа в руке огромный канделябр. Старый господин пригласил даму к себе в комнату, причем много раз перед ней расшаркивался и склонялся, что вообще вовсе не было в его обычаях, а она безо всяких церемоний проскользнула к нему, вслед за чем господин Сваммер крепко-накрепко запер дверь и задвинул засов. Уж очень странным показался ей поступок господина Сваммера, и она не могла удержаться, чтобы не приложить ухо к двери и не поглядеть в замочную скважину. Господин Сваммер стоял посредине комнаты и так трогательно, так жалостно выговаривал незнакомке, что даже она, старуха, прослезилась, несмотря на то, что она ни слова не могла понять, так как господин Сваммер говорил на иностранном языке. Она убеждена только, что господин Сваммер старался обратить даму на путь добродетели и благочестия, так как он горячился все более и более, пока, наконец, незнакомка не упала перед ним на колени и, проливая слезы с величайшим смирением, поцеловала ему руку. Тогда господин Сваммер очень ласково помог ей встать, поцеловал ее в лоб, причем он должен был сильно нагнуться, а затем подвел ее к креслу. После этого господин Сваммер с большой заботливостью развел огонь в камине, принес разных пряностей и, сколько она могла рассмотреть, начал варить глинтвейн. К несчастью, в это время старуха взяла понюшку табаку и вслед затем громко чихнула. Тут вся она задрожала и чуть не умерла от страха, когда господин Сваммер протянул руку к двери и закричал громовым голосом: «Убирайся вон, подслушивающий сатана!» Она и сама не помнит, как только она поднялась по лестнице и добралась до своей постели. Поутру, чуть только открыла она глаза, она подумала, что видит привидение. У ее постели стоял господин Сваммер в прекрасном собольем кафтане с золотыми шнурами и кистями, со шляпой на голове и с тростью в руке. «Любезная госпожа Алина», — обратился к ней господин Сваммер, — «я должен уйти по важному делу и возвращусь, пожалуй, только через несколько часов. Позаботьтесь, чтобы в сенях подле моей комнаты не было никакого шума, и чтобы никто не смел входить ко мне. Дело в том, что у меня укрылась одна знатная дама, даже, скажу прямо, не просто дама, а иноземная принцесса, богатая и дивной красоты. В прежнее время при дворе ее царственного родителя я состоял у нее в наставниках, поэтому и пользуюсь ее доверием и должен защищать ее от всех ее врагов. Я говорю это вам, госпожа Алина, дабы вы оказывали моей гостье уважение, подобающее ее сану. Она потребует ваших услуг с разрешения господина Тиса, и вы будете награждены по-царски, добрейшая госпожа Алина, если только вы будете молчаливы и никому не выдадите место пребывания принцессы». Сказав это, господин Свамер быстро ушел. Господин Перегринус Тис спросил старуху, не кажется ли ей странным, что дама, которую он встретил, как опять-таки утверждает у переплетчика Ламерхирта на Кальбахской улице, оказалась принцессой и укрылась у старого господина Сваммера. Старуха отвечала на это, что словам господина Сваммера верит она еще более, чем своим глазам, и потому думает, что все, случившееся у переплетчика Ламерхирта и здесь, в этой комнате, либо просто какое-то колдовское наваждение, либо принцесса во время своего бегства бросилась в такие приключения от страха и из-за смятения. А, впрочем, она скоро узнает это все от самой принцессы. «Однако», — говорил опять господин Перегринус, собственно, только для того, чтобы поддержать беседу о даме, «однако, куда же девались ваши подозрения, ваше худое мнение, которое вы имели вчера о незнакомке?» «Ах!» — возразила старуха, ухмыляясь. — Ах, это все прошло. Стоит только получше поглядеть на нее, голубушку, чтобы догадаться, что это знатная принцесса, да еще такой ангельской красоты, какая встречается только у принцесс. Когда господин Свамер ушел, мне надобно было же посмотреть, что поделывает добрая наша госпожа, и я взглянула в замочную скважину. Принцесса лежала на софе, облокотившись на руку своей ангельской головкой, а ее черные локоны велись сквозь белоснежные пальчики. Что это была за красота! Платье на ней было из тончайшей серебряной тафты, сквозь которую просвечивали и чудная грудь ее, и полные ручки. На ножках ее были золотые туфельки. Одна из них, впрочем, свалилась, и было видно, что она не надела чулок. Босая ножка выглядывала из-под платья, и она играла ее пальчиками, но просто загляденье. Да она и теперь, верно, все еще лежит на софе. Если вам угодно, милый господин Тис, подойти к замочной скважине, то... «Что ты говоришь?» — с жаром перебил старуху Перегринус. «Что ты говоришь? Как мне идти смотреть на соблазнительницу, чтобы она заставляла меня наделать еще разных глупостей?» «Мужайся, Перегринус, противься искушению!» — зашептало что-то совсем рядом с Перегринусом, и он узнал голос мастера блохи. Старуха таинственно усмехнулась и, помолчав, с минуту произнесла. «Вот-к я изложу вам все дело, как оно мне представляется, дорогой мой господин Тис. Будь незнакомка принцесса или нет, одно несомненно, что она дама очень знатная и богатая, и господин Свамер горячо за нее заступается и давно с ней знаком. И зачем бы побежала она за вами, милый господин Тис? Говорю вам, за тем, что она до смерти влюблена в вас, а любовь делает человека слепым и безрассудным и заставляет даже принцесс совершать самые странные, безумные поступки». «Одна цыганка напророчила вашей покойной матушке, что вы тогда найдете счастье в женитьбе, когда вы менее всего о том будете думать. Теперь, верно, это избудется». И старуха принялась снова расписывать всю красоту незнакомки. Можно себе представить, какие чувства обуревали Перегринуса. «Молчи!» — наконец вырвалось у него. «Молчи об этом, Алина! Она в меня влюблена! Какие глупости! Какой вздор!» произнесла старуха. «Будь это не так, она не стала бы так жалостно вздыхать. Не стала бы так плакаться. Нет, милый мой Перегрин, снежный мой друг, ты не будешь, ты не можешь быть так жесток ко мне. Я увижу тебя опять. Я буду вновь наслаждаться райским блаженством. А нашего старого господина Свамера, да ведь она его совсем переделала. Когда я получала от него хоть крейцер, кроме кронталера на Рождество? А ведь сегодня утром дал же он мне на чай вперед за мое прислуживание его гости вот этот чудный светлый червонец, да еще с такой ласковой улыбкой, какой я никогда не видывала у него на лице. Тут что-то кроется. Что, если Господин Свамер хочет быть сватом у вас, господин Тис». И старуха опять заговорила о прелестях незнакомки в таких восторженных выражениях, что странно было их слушать из уст отжившей свой век женщины. Перегринус не выдержал. Как в жару вскочил он и вне себя закричал: «Будь что будет, вниз! Вниз к замочной скважине!» Напрасно предостерегал его мастер Блоха, вспрыгнувший тем временем в галстук влюбленного Перегринуса и притаившийся в одной из его складок. Перегринус не слышал его голоса, и мастер Блоха узнал то, что должен был знать давно, а именно, что с самым упрямым человеком легче иметь дело, чем с возлюбленным.